Марианна Красовская. Явь и Навь. Серия первая. Змеиного царевича невеста. Глава первая. Зубослав. Я жил, как в сказке. Учеба, друзья, семья. Покуривал мох тайком от родителей, целовался с красотками-ногинями с факультета травоведения. Мечтал стать великим охотником за тьмой, как мой прадед, душегуб Полозов. А потом на мою голову свалилась она. Невеста. Да не простая, а двуногая. В смысле, человечка, людинка. Самка человека, короче. С артефактом истинности, украденным из нашей семьи давным-давно. Родители говорят, придется жениться. Артефакт ее признал. Она моя пара. Да чтоб я в болоте утонул. Я ж наг из некогда царского рода. Какая в хвост пара, кто вообще сейчас в это верит? А девка оценила обстановку, посчитала наше богатство и уходить отказывается. Говорит, Ваня, я ваша навеки. Чокнутая какая-то. Я ж не Ваня, я Зубослав. Но обо всем по порядку. Итак, я Зубослав Полозов. Единственный и нежно любимый сын своих родителей. У меня 6 старших сестер, как вы понимаете, мама сыночка хотела. И поэтому я с детства змеёныш подколодный, мамина волчья ягодка и тьма папиных очей. Мне позволялось все, вообще все, и шляться по болотам от рассвета до заката, и плеваться ядом в сестер, и даже кусать свой хвост. Дед Громохвост Душегубович, конечно, еще пытался меня как-то воспитывать, но куда там. Я пару раз после его разговоров по душам сбежал в лес. Последний раз меня и вовсе с жабами 3 дня искали. А я еще пригрозил, что в следующий раз в явь сбегу, наверх, если меня будут ругать. Ну и дед потом демонстративно моих выходок не замечал. Потом, когда у меня не только хвост, но и мозг прорезался, мы помирились. И с тех пор он был единственным, кто вообще пытался ввести меня в оглобли. Род Полозовых ведет свое начало от великих царей подземного мира, Сирич Нави, Полозов. Когда-то Навь считалась змеиным царством. Но потом сверху, в Яве, начались гонения на наших, чудных существ. Навью завладели люди, а они, как известно, колдовскими навыками не владели, а потому отчаянно завидовали ведьмам и магам и старательно устраняли конкурентов. Некоторые сумели с людьми ужиться, даже сработаться. Тот же Кощей Бессмертный, к примеру, ему и сверху хорошо жилось. Но у него 2 руки, 2 ноги и мозги в голове, очень похожие на человеческую. А как быть тем, у кого вместо ног хвост? И я сейчас не о русалках, а тем, у кого копыта и козлиные хвосты. А рогатым? А алконостам и гамаюнам? Короче, нечисть решила, что Навь, она общая, и поперла к нам косяками. Были локальные конфликты и передел влияния. В конце концов, нагам пришлось смириться с новыми соседями. Навью нынче правит совет нечистых. В него входят представитель нагов, мой папаша, парочка гномов, верховная кикимора, главная берегиня, великий упырь и лихо одноглазая. Вот, я иногда даже новости смотрю по блюдце-визору. Оцените мою политическую позицию. Несмотря на то, что учился я, в общем-то, через пень-колоду, в университет меня взяли. Сказали «талант, силы, красота». Ну, про красоту, может, и не говорили, но я ж себя в зеркале видел. Хоть куда. Черные гладкие волосы с серебристой семейной прядью. Зеленые, как болото, глаза, нос шикарный и все такое. А еще бицепсы, трицепсы, пресс и хвост. Хвост особенно хорош. Антрацитово-черный, сияющий, мускулистый, длинный, толстый. Девки заглядываются. Выбирай любую, все моими готовы стать. Единственная проблема. Отец пообещал мне хвост оторвать, если до окончания универа к нему придет хоть одна ногиня с яйцом. Сказал, что придется жениться. Его политическая карьера не должна быть разрушена из-за какого-то охламона, неспособного держать чешую закрытой. Жениться я лет до 40 не собираюсь, а лучше до 80. А значит, лучше воздержаться от случайных связей. Ноги не те еще змеюки. Колдовством голову закружат, на травку уложат, а потом снесут яйцо мне на беду, и пойди докажи, что ты не хотел. Но я ж большой мальчик, я знаю всякие способы. В универе даже веселее, чем раньше в школе. Здесь у меня друзья, по дурости меня даже превосходящие. Ядик Серебряный, к примеру, да Гера Кобрец. Про нас троих еще долго будут легенды ходить, но ведь и сильнее нас на боевом факультете никого нет. К тому же мы, если и пакостим, то не на показ. У моего папаши карьера... У Ядика отца нет, но мамка – глава фармкорпорации. Гера из простых, но ему поэтому сложнее. Нас с Ядиком родители отмажут. А если его выпрут из университета, все, никуда больше не возьмут. Но я увлекся, обещал же про человечку. Так вот, она реально мне прямо на голову свалилась. Мы с Герой и Ядиком курили мох за деревьями. Урок по боевке прошел продуктивно. Учитель уполз в медпункт залечивать ожоги. Гера перестарался немного. Ну, что с него взять? Дальний родственник Горынычей все же, огнедышащий. А нам было велено уйти из глаз и не показываться, пока не объявят, что с Ледомиром Белым все в порядке. Сам Ледомир, кстати, претензий не предъявлял. Просто пообещал из Геры сделать фрикасе. Что это за штука, мы не знали, но слово красивое, звучное, иностранное. Надо будет в словаре поглядеть потом. «Зуб, а ты гремучку сегодня видел? Какая! Сиськи шикарные!» «Нет, не видел!» Отмахнулся я, опуская губами кольца зеленого дыма. «Да не в моем вкусе она. Я светленьких люблю больше. И чтобы хвост длинный, тонкий. А мне велероса медная нравится!» Мечтательно протянул Гера, забирая у меня косяк и попыхивая. «Но, сами ж понимаете, к такой даже подходить смысла нет». Мы покивали. Гера обычный, мелкий, смуглый, кудрявый, из семьи индийских эмигрантов. Живет в общаге, работает, чтобы деньги на еду да на выпивку были. А медные они почти как полозовые или серебряные. Аристократия. «Погоди, Гера», — утешил я друга. «Зато ты Горынычу дальняя родня, и вон как с огнем научился. Станешь еще известным охотником за тьмой, и медные на брюхе приползут, будут уговаривать их Вельку в жены взять». «Да когда еще это будет-то?» — пробормотал Гера. — Сам подумай. Универ я окончу через 3 года. Потом на границу рвану. Там 5 лет, чтобы опыт был. И вот потом уже можно в охотники идти. Сколько мне нужно там отработать до славы великой? 10 лет? 15, а? А Велеросе уже 40 стукнет. Неужели она себе за столько времени мужа не найдет? — Ну так свет на ней не сошелся, — утешил приятеля Ядик. — Девки никогда не кончатся. На наш век хватит. — Это вам, синекровым, хватит. А нам, хвостам болотным, невесты с неба не падают, знаешь ли. «Как будто нам падают», — начал было я, а потом услышал истошный визг откуда-то сверху. Голову задрал и машинально создал воздушный полог, потому что то, что летело прямо мне на голову, выглядело не слишком мелким. Ядик поддержал меня водяными плетьми, а Гера разумно спрятал ладони за спину и сжал зубы. Спалить вопящее и дергающееся существо, что бултыхалось в нашем воздушно-водном мешке, было просто. Но, наверное, неразумно. Уж лучше бы спалил, конечно. «Ля, какая змейка!» — выдал Ядик, когда человечка, которую мы так опрометчиво поймали, встала сначала на четвереньки, потом на ноги. «Красивая!» Я пожал плечами. «Это ядохвост у нас извращенец, готовый мутить с любой совместимой с нами расой. А я всегда предпочитал ногинь. Но вообще да, красивая. Худенькая, с торчащими розовыми волосами и кольцом в брови. Я таких никогда не видел». «Ты кто, чудище?» — развязно выдохнул Гера, нервно докуривая косяк. «Я Алена, Алена Воробьева. А вы все покойники». Выдернула у Герки косяк и жадно пыхнула. Закашлялась, отбросила прочь. «Гадость какая». «Вот именно что, гадость».